Деревня наша мала. Узнавать не придется. Мы сегодня узнали о смерти короля. Земли к западу от нас решили, что королем должен стать их правитель. В городе говорят о какой-то реликвии, которая была унесена из столицы. Эти воины не короля. Они только говорят, что ищут тех, кто его убил. Ищут кого-то важного или что-то ценное. Они говорят непонятно много. Я рассудила, что нельзя больше вам тут оставаться обоим. Я вас не гоню, это вам будет спокойнее уйти. «Уйти?» — раздался голос Михела. «Да если б я мог!» Эл повертелась на месте, потом посмотрела на женщину. «Мне нужна ваша тележка и ваш сын. Я его опять усыновлю на время. Он достаточно взрослый, чтобы вернуться назад самостоятельно». Мальчик просиял и едва не прыгнул от радости. «Взгляните на него. Он только и мечтает об этом. Он мне самый сообразительный», — с гордостью сказала женщина. «Через 2 дня он вернется», — заверила Эл. Она подмигнула мальчику. «Собираемся». «Мы пойдем такой дорогой, которой не пошли воины», — сказал мальчишка. «А я?» — спросил Михил. «А зачем нам, по-твоему, тележка? Иногда ты производишь впечатление», — Эл осеклась. Она нашла мешок с одеждой, которую выменила для него. «Все, что нашла, лучше, чем ходить голым». Эл ждала, что он смутится, обидится. Михил лежал на полу, смотрел на нее, не думая обижаться. Он был рад идти с ней в любом виде. Он смог сыграть гордость. «Я останусь здесь. Тебе не нужна обуза», — сказал он для убедительности угрюмо. «Нет, ты можешь подвести под обвинение этих людей, которые сделали для тебя почти невозможное. Я тебя тут не оставлю ради их безопасности. Возражения не принимаются. Теперь командую я, капитан». Дорога шла все время под уклон, становилось влажно. Трое путешественников остановились на отдых. Темнело. Мейхил сам смог сойти с тележки. Тело болело от тряски, но стыдно жаловаться на это тем, кто тебя везет. Он всякий раз чувствовал себя неловко, когда предстояло продолжить путь. К концу суток он не лежал, а сидел, и силы начали быстро возвращаться. Они устроились рядом с тележкой. Эл тщательно осматривала его зажившую рану. У нее оказался его сосудик, который вновь был наполнен целительной влагой. Он просил эликсир, чтобы поправиться быстрее. Эл отказывала ему. «Ты выпил его много, кстати, когда ты осушил флакон». «Его дал мне Мелион перед дорогой. Я наблюдал, как ему стало лучше после этого напитка. Меня он избавил от боли, мне было очень плохо во дворце. Когда меня предательски ударили в спину, и я понял, что не могу сопротивляться, я вспомнил о нем. Я надеялся, что встану, чтобы драться. Часть я выпил, но многое пролилось». «Поэтому ты не умер сразу. Хвала Мелион, он пожертвовал своим сокровищем», — провозгласила Эл. Она поднялась, собираясь уйти. «Куда ты? Темнеет», — остановил он. «Угу», — согласилась Эл. «Мне нужно побыть одной». «Мы наскучили тебе?» Его голосе были нотки ревности. «Дело в другом. Я не буду объяснять. Я хочу отдохнуть, поэтому ухожу до утра». «До утра? Так долго?» «Эл, я ждал весь день, чтобы поговорить с тобой. Мне нужно расспросить тебя о многом. Я полон заблуждений, ты можешь развеять их. Поговори со мной. Ночь для этого очень подходит». Она села рядом. «Можно я попрошу тебя? Утомительно сидеть самостоятельно», — попросил он. «Я не против подставить другу плечо, но интуиция моя говорит, что ты опять пользуешься ситуацией», — усомнилась Эл. «Не без того. Правда, сидеть сложно». «Что не сделаешь для больного?» — вздохнула она, подсела поближе так, чтобы он мог обнять ее одной рукой за плечи. «Только я не буду сидеть так всю ночь. Поговорим, и я уйду». «Я прошу тебя. Я обещаю», — сказал он. «Мне легче дышится, когда ты близко. Я особенно тебя чувствую. Я не хочу вспоминать королеву, но она сказала истину, что люди к тебе тянутся, и дело тут вовсе не в силе. Это нечто неощутимое, тонкое, благое. Напоминаю, мы собирались поговорить, и речь в мою честь не подходит по теме», — напомнила она. «Я хочу сказать то, что чувствую. Недавно я ненавидел тебя. Самообман. Я заметила, как ты на меня смотрел с того момента, как тебе сказали, что я женщина. Что особенного в моем взгляде? Так смотрят на тех, кто нравится, а девушки всегда чувствуют, кому они нравятся». «Как же это она чувствует?» — подзадоривал ее Мейхил. «Его секрет раскрыт, она понимает его чувства». Он ликовал внутри. «Это свойство женской природы», — туманно объяснила Эл. «Ты рассуждаешь о женской природе? Ты, которая обещала побить моих воинов и схватила недавно дубину, собираясь драться? А наша хозяйка решила трудную задачу и спасла нас, прибегнув к женской слабости. Это наилучшая из всех побед, которую я видел. Ты бандит, ты даже не удосужилась сменить свою обувь, потому что она наилучшим образом подчеркивает твое положение. Еще раз услышу про мои сапоги и избавлюсь от тебя посреди этого поля», — пригрозила она. Эл толкнула локтем в бок, и Мейхил упал. «Извини, ты дерзишь, будто здоров, как прежде». Она усадила его на место. «Спрашивай, что хотел, ты тратишь мое время для отдыха». Мейхил не видел ее лица в темноте, но чувствовал тепло ее руки. Он мог, чтобы поймать то ощущение легкости, о котором говорил. «Я не хотел обидеть тебя», — произнес он успокаивающе. «Я не привык видеть девушку такой». «Не нужно объяснений. Объяснять ведь буду я». Она дала понять, что разговор в подобном русле ей не нравится. Мейхил решился спросить о том, что его волновало. «Почему девочка на площади звала тебя капитаном?» — спросил он. «И это вопрос, который тебя беспокоит? Какой глубокомысленный вопрос!» Он подумал, что она все еще сердится, поэтому погладил ее по плечу. «Ты не похожа на воина. Правда? Из твоих уст звучит как самый изящный эпитет. И как раз то, что ты не хочешь во мне видеть. Я, можно сказать, такой же солдат, как ты. И это звание мое самое настоящее. В твоем народе воюют и женщины тоже. В моем народе людей не делят по полу, а по способностям. Каждый занимается тем, что сочтет для себя подходящим, согласно его талантам. Я войну не выбирала, это она выбрала меня». «Тогда кем ты командовала?» «Я не буду отвечать на этот вопрос. Ты спросил, почему меня так звала девочка?» «Отвечаю. Я шла в столицу и увидела девчушку, совсем одну посреди поля, напуганную, слишком маленькую, чтобы бродить одной. Родителей ее я не обнаружила. Они оказались за ближайшим холмом. Она любопытная и бежит к тому, что ей интересно. За время нашего пути в столицу она намеревалась потеряться еще раз 5. Я подучил ее кричать. Во многих наречиях понятие «капитан» совсем отсутствует. Слово необычное. Для ребенка, который едва говорит, это просто звук. Я находил ее по крику. Она почему-то звала не родителей, а меня». «Ты ей понравился», — вставил фразу Мейхил. «Думаю, да. Вот поэтому она и вопила посреди площади. Я не предполагала, что рядом ходит еще один настоящий капитан». «Откуда ты знаешь королеву?» «О, это более серьезный вопрос. Когда-то давно мы шли к одной и той же цели. Я была и остаюсь соперницей для нее. Сроки нашей вражды давно вышли. Я пожелала прекратить ее пребывание здесь и предложила перемирие. Я оказалась сентиментальной и наивной. Я раскаиваюсь в том, что медлила. Я могла уберечь короля от смерти, город от трагедии и страну от развала. Нет мне прощения за эту оплошность». «Ты говоришь так, будто от тебя зависели все эти обстоятельства». Мейхил попытался быть вежливым, проявить участие, но ее уверенный тон озадачил капитана. «Зависели, Мейхил. Поверь мне, зависели. Я не послушалась совета, который был мне дан, и решила разрешить проблему без проявления силы, прибегнуть к дипломатии. Да черта с два! Да было за шиворот выволочь ее из дворца и объявить на площади, что она больше не королева. Вместо этого на той же площади она оболгала меня. Это был гнев, и Мейхил бросила в жар». «Эл, успокойся, ты говоришь, будто в тебя вселился дурной дух». «Может быть, и вселился», — стиснув зубы, прошипела она. «Я убью ее». «То, как она поступила с тобой и твоими воинами, стало последней каплей в чаше моего терпения. Я ее убью». «Ты не можешь, она великая», — возразил Мейхил. «Великий и не бессмертный. Против любой силы найдется сила». «Я не слишком верю тебе. Ты зла и обижена», — заявил он. «Слабо сказано, я в бешенстве», — выпалила Эл. «Я не позволю этой мерзкой ведьме отравлять жизнь кому бы то ни было». Мейхил вдруг обнял ее и прижал к себе. «Успокойся, успокойся, пожалуйста. Эл, это только страсти. Тихо. Я не дам тебе пылать гневом. Это расливает душу». Эл ощутила, как тает ярость. Этот парень не спасет ее от себя самой. Но так приятно спрятаться в его объятиях от мира, который требует от нее проявления воли. Она затихла, уткнулась лицом в его плечо. Он стянул повязку с ее головы и гладил волосы, и его губы шептали успокаивающие слова. И тут Эл вспомнила Алика. Боль разрывала грудь, стало невозможно сдерживать слезы. Она напряглась, чтобы освободиться от объятий, и он мягко отпустил. «Я не пользовался ситуацией», — услышала она из темноты. «Я хотел унять твой гнев». «Ничего, я понимаю. Я не стану спрашивать, если тебе тяжело». «Спрашивай. Завтра может статься, что мы расстанемся. а мне становится небезразлично, что ты будешь помнить обо мне. Я хочу понять, как умер король. Мельон говорил об отраве. И если не ты, то кто его отравил? Мог бы уже и догадаться. Твоя бывшая госпожа, самый осведомленный отравитель в этом мире, лучший мастер в этом деле. Да как же, она не бывала в покоях короля с тех пор, как пришел странный гость. Растения, мейхел, цветы в комнате, те великолепные соцветия. Фьюл умеет менять свойства растений. Она украшала ими комнаты мужа. Они были повсюду. Король восхищался работой супруги, ее вкусами, наслаждался ароматами и красотой, не подозревая, что по одному ее желанию они превратятся в орудие убийства. Полагаю, что он в очередной раз отказался ее отпустить, и ее терпение кончилось. Я пыталась проникнуть во дворец открыто, честно. Она послала тебя, едва меня заметила. Знала бы я о растениях раньше, никто бы меня не остановил. Увы, я не все могу видеть и предвидеть. «Аромат может убить?» – удивился он. «Может, ты же отравился. А ты? Ты пробыла там долго и не заметила признаков твоей болезни. Он действует специфически, на мужчин. Не знаю, почему она поступила столь избирательно. Эл, я буду честен. Я не могу поверить. Мне трудно в это поверить. Она. Он умолк. Он вспомнил убийство своего отряда. Я не хочу вспоминать снова».